Глава 25. По дороге в больницу мы не разговариваем. Напряженная тишина давит изнутри. Я сжимаю ремень безопасности до рези в руках. В голове столько вопросов, но все они колом стоят в моей гортани. Я просто боюсь сейчас что-то говорить. Сам факт того, что он взял меня с собой, говорит о многом. Мы паркуемся у большого белого здания, возле которого снует масса народу и полно машин. Видно, что это большой госпиталь, где кипит своя жизнь. Заходим внутрь, поднимаемся на лифте на нужный этаж. Перед глазами пелена. Запах дезинфектора режет роговицу глаза и вызывает тошноту. Смотрю на ярко-желтые полосы на прорезиненной поверхности серого пола. Голова болезненно сжимается спазмами страха неизвестности. Что с Кирой? Жива ли она? Почему он мне не ответил? Слышу рядом еще один мужской голос. Поднимаю глаза рассеянно. Кажется, я уже видела этого мужчину, но сейчас не готова вспомнить, где. Не до этого. Вопросы так и зависают на моих губах, когда дверь в одну из палат распахивается. Я захожу внутрь и замираю, резко отшатываясь. И если бы не сильные руки Алихана, я бы сейчас точно упала. Она лежит на постели, вся утыканная трубками, на лице маска. В палате ритмично пищат приборы, отстукивая ритмы ее сердца, но мне кажется, что это обратный отсчет. Я не верю в то, что вижу. Лицо Киры похоже на одно сине-красное месиво. Это побои? Авария? Что с ней случилось? Где ее нашли? Делаю шаг вперед. Первый, второй. Оказываюсь у постели. Протягиваю руку к ее руке. Не знаю, виновата ли она в том, что со мной произошло, но ее состояние сейчас заставляет мое сердце разорваться на тысячи осколков. Я не дышу, кажется. Внезапно глаза подруги распахиваются. Она отрешенно смотрит перед собой. А потом мы слышим, как приборы начинают пищать с какой-то дикой, панической скоростью. Я со страхом и непониманием оглядываюсь на Алихана. Он бледный и мрачный. Привычная складка между бровей сейчас еще прочерченней. «Я позову врача», — говорит он сипло. Меня трясет от страха и шока. Автоматически поднимаю глаза на второго мужчину. Он смотрит на меня. Подходит к кулеру, наливает воду в пластиковый стакан. Молча протягивает мне. Руки трясутся. Мне искренне страшно. Пара мгновений, дверь снова отворяется. На этот раз Алихан заходит с врачом. «Думаю, посещение следует окончить», — выдает он энергично, начиная совершать какие-то манипуляции с капельницей и чем-то еще. Перед глазами темно, и только рука Алихана на моей талии не дает упасть. Снаружи я прислоняюсь к стене и дышу открытым ртом, как рыба, пытаясь справиться с приступом паники. Поднимаю перед собой затуманенные глаза и вижу Раджаба. Тот, как всегда, строг, собран и беспристрастен. Мы отходим в какую-то комнату. Чувствую, что меня сажают на что-то мягкое, очевидно, кресло. Сознание пока спутанно. «Что с ней?» — царапаю горло своим вопросом. Голос сиплый и безжизненный, словно бы я не пила уже третий стакан воды за последние 10 минут. «Мы нашли ее на одной из ферм в частном секторе, недалеко от столицы. Она была без сознания, с серьезными побоями, привязанная к стойлу и...» Раджаб делает паузу, словно бы пытаясь подобрать слова. «Ее много раз насиловали, Кира забеременела, и потому, очевидно...» Делает паузу. «Ее избили так, чтобы она потеряла ребенка». «Нашли, кто это?» — раздается хриплый голос Алихана. «Нет», — разочарованно выдает Раджаб. «Ферма заброшенная. Находится на пустыре в 3 километрах от ближайшего населенного пункта. Но вероятность того, что мы сможем выйти на подозреваемых, есть». Он переводит взгляд на меня. «В хижине на территории фермы были найдены личные вещи Киры, очевидно, с которыми она улетала. В том числе и планшет. Телефоны и компьютеры мы не нашли, очевидно, их специально спрятали или уничтожили. А вот планшет затерялся среди книг. Чудом он оказался там». «Мы подключили его и обнаружили, что он синхронизирован с телефоном. Сейчас над его содержимым работают криминалисты. Василиса, могла бы ты по завершению их работы просмотреть ее фотографии и переписку? Вдруг тебе что-то там покажется странным или заслуживающим нашего внимания? Уверен, что история с наркотиками тоже неотрывно связана с этим сюжетом, и мы найдем ответы и на нее, если сможем увидеть нужные ключи в этом странном деле».